Понятно, что сама метода наработки навыка заключается в том, что, ну, сейчас я вам чуть подольше дам, допустим, минуточек 10, как бы, да, я буду периодически просто повторять, да, там, тело, я и пространство. И можно их как бы, ну, как Живорад на семинаре говорит, да, если не можете одновременно, чувствуйте попеременно. Потому что вам на самом деле сейчас нужно почувствовать, вот как оно у вас вкладывается. Вот у меня оно как матрешка вкладывается, самое маленькое тело, потом я, потом пространство. У вас может быть по-другому. То есть вам может быть удобнее по-другому. Как. И потом в какой последовательности проговаривать, да? Там тело, пространство, то есть тело, я, пространство, или пространство, я, тело. Я вот обычно, как адрес у нас в старые времена писали, как, да, там, Москва, там, улица, дом. Теперь как-то наоборот почему-то пишут. Я вот логики вообще не врубаюсь. Но, видимо, какая-то логика в этом есть, когда пишут наоборот. То есть от локального к глобальному. Вот. То есть я по старой версии, да, сначала пространство, потом я, потом тело. Кого-то наоборот, по новой системе. Тело, пространство, я. Постепенно нарабатывается навык чувствовать это одновременно. Вот я сейчас, когда сижу, я много раз на разных семинарах эти упражнения показывал и делал сам, как бы, да. И вот, у меня, в принципе, есть навык, я это ощущаю одновременно. То есть я могу фокусировать, ну вот как бы. Тут даже вот тело, слово фокусировать, оно как-то сбивает с толку, потому что фокусирование, оно как бы ужимание вообще-то обозначает, как бы, да, ужимание. А тут как бы немножко такое другое. Тут правильнее было бы сказать дефокусирование, да, или деконцентрация. Вот. Но тем не менее, для нас это важно. Потому что тут завтра увидите, что здесь есть как бы два цикла, да, то есть первое, это как бы вот, ну, почувствовать пространство, оценить, что там есть, набрать какое-то количество элементов, потом уже с этими элементами работать, как бы, да, и тест всегда сводится к тому, что ты все равно потом опять чувствуешь пространство, смотришь, как оно теперь. Как оно теперь в пространстве. Вот как-то так. Может, конечно, да. Оно может вырастать, оно может увеличиваться. То есть ощущение цвета, привыкание к этому, потом да. Ощущение расширения, или то есть оно совершенно вот такое. Ощущение расширения довольно такой, ну, распространенный отзыв. Цвета, если у человека развито визуальное восприятие, да, он цвета воспринимает как-то там светлее, темнее. Ощущение комфорта или бывает вот ощущение дискомфорта. Сначала я попробовала, то есть это как враждебность. Первый раз посмотрела на это, да, то есть у меня было как-то вот жутковато. Потом я начала вот присматриваться и стала как-то спокойно. Ну, в общем, да, то есть многие же вещи у нас, я даже в свое время такой термин придумал, остаточная намагниченность. То есть, условно говоря, если вот взять человека и сказать, ну, почувствуй пространство, все же классно, как бы, да, он начинает чувствовать пространство, и вообще не классно нифига. Хотя ничего такого в этом пространстве нет, из-за чего могло быть не классно. Да, но потом со временем, когда он вот просто как навык вводит, как бы, да, привыкаешь, что ведь действительно вот я чувствую пространство хорошо, ничего там такого страшного нет. Просто какая-то вот старая мышечная память осталась, что вроде как тут какие-то враги вокруг где-то были. Их уже нету давно, они уже ушли все. А у меня они как-то все есть там где-то в моем эфирном теле позапутались, тут что-то висят с какими-то своими там этими эфирными отображениями. Вот, и я там что-то как-то из-за этого плохо воспринимаю. Ага. Я просто после семинара по вот языку, я там на пространство дал упражнение, так часто теперь там в метро еду или еще где-то там пространство. Ну, не могу сказать, что произошел какой-то качественный рост произошел. То есть просто я периодически как-то себе это говорю, пытаюсь почувствовать, да, то что-то чувствую. Ну, как бы все там же. Когда не получается, ты к соседу наклоняешься и говоришь, потрогайте меня, пожалуйста. Только две точечки отмечаю, по две точечки отмечаю. Не, ну серьезно, на самом деле, видимо, надо просто с тела начать. Поделать это упражнение сначала, да, а потом уже как-то пытаться. Вот на соло-практике я там давал еще больше упражнений всяких, где там люди ходили, еще стенки трогали всякие. Тоже довольно забавно. Я рассказывал, что одно из применений вот этого упражнения с пространством, оно, в принципе, тоже предназначено для снятия стресса в какой-то степени. По крайней мере, для приучения себя того, что когда возникает какая-то ситуация, нужно не схлопывать пространство, как бы, да, а просто наблюдать то, что есть. Это довольно-таки тяжело. А стрессы у меня в те времена были связаны в основном с переводческой деятельностью. Я переводчиком работал. На сцену, когда выходишь, там в зале много людей, там, да, ну и вообще, как бы, да, у каждого нормального, здорового человека есть страх сцены. То, что на тебя столько людей смотрит, как бы, в общем, как-то оно дискомфортно. Рептилии точно дискомфортно. Ей совершенно непонятно, зачем эти вот существа там сидят и все на меня вштыривают. Вот, это, в общем, как бы, ну, по всем моим рефлексам 400-миллионолетним, ничего хорошего. Съесть их всех нельзя. Съесть их всех нельзя, территория явно не моя, их больше. Я тут один стою. Вот, и я обычно делал, то есть я, ну, тестировал, то есть я когда приходил на работу, вот я выходил на сцену, да, и пытался вот понять, вот я вставал, да, вот чувствовал пространство, себя, тело, как бы, пытался понять, комфортно мне вот сейчас стоять, ну, воображал этих людей, если их еще не было, вот, и Если у меня, я чувствовал, что какой-то есть напряг, да, то есть что-то вот меня там как-то, ну, понятно, что он всегда есть в какой-то степени, да, но вот, что он выходит за какие-то рамки там комфорта, то тогда я, ну, вот, например, я вот работал в гостинице «Космос», там такой зал, он довольно большой, человек, наверное, на 1000 на 2. Вот я вышел, встал, посмотрел, чувствую, что-то как-то это, ну, большой больно зал, как меня плющит, как бы, да, в этом случае я просто иду, я начинаю, то есть я рептилию тренирую, я иду и трогаю, начинаю, там, задник сцены трогаю, стенку одну, стенку другую, захожу туда. У меня надо мной даже коллеги иногда прикалывались, что ты делаешь вообще? Я говорю, ничего, осваиваю пространство. Вот, проходи, то есть я проходился по залу, возвращался и опять старался почувствовать. Да, это несколько раз приходилось делать, как бы, да, пройтись. То есть добивался того, что я выхожу, становлюсь на середину сцены, чувствую пространство, себя, свое тело. Ну, у меня так более-менее нормально. Вот, и потом известно, что, ну, как бы, гораздо легче работать. То есть, как только там начинаешь какое-то там чувствовать, что, ну, стрессняк какой-то повалил, ты себе напоминаешь просто пространство, не надо схлопывать. Ну, люди нормальные, не кинутся они. Я понимаю, что рептилии так со мной не согласны. Рептилии говорят, кинутся, я их знаю. Они сейчас кинутся, они не кинутся. В реальном обществе, ну, вследствие наличия у нас лимбической системы, процент, ну, конечно, есть эпизоды, когда на нас могут напасть физически, но гораздо больше эпизодов, когда на нас физически-то не нападают, а воздействуют по-другому. Ну, эмоциями, например, да, схлопывают нам пространство. А рептилии от этого не легче. С ее точки зрения, любое нападение, хоть эмоциональное, хоть интеллектуальное, это все равно схлопывание пространства, человеку физически становится плохо. Потому что рептилии интерпретируют, ну все, нас схлопнули, задавили. Говорят, ты меня задавил, хотя я его пальцем не трогал, как бы, да? Как я тебя могу задавить? Вон какой здоровый сидишь. Ты мне сказал 2 нехороших слова, и меня это придавило. То есть такая штука. Каждая часть нашего ума, она интерпретирует в своих понятиях. Рептилия, она интерпретирует в понятиях задавил, сдавил, расплющил там и так далее. Такая штуковина. Так что такая вещь, то есть это упражнение, ну, в данном контексте это, опять же, упражнение на добывание материала.